бревнах перестук, шуршание капель с крыш. Но почему же, милый друг, ты почему не спишь? Сам дождь, как сладкий флоресон, дремотный блеклый тюль, а ты все смотришь в пелену на плачущий обрамлен листвой. Тяжелый жемчуг хрусталя, роняющий порой. Я растворюсь.